Голод. До лета 1922 года прожили сравнительно благополучно, благодаря работе дочери и поддержке моего мужа. Мой сын Петр, 14 лет, зная, что не имеет прав по окончании 7-летней школы на учение в высших учебных заведениях, благодаря своей фамилии, просил отдать его в 4-классное железнодорожное техническое училище. Это было очень трудно, и принят он был только потому, что директор не был коммунист, и еще потому, что, пройдя всего 3 класса школы, на конкурсном экзамене сдал его лучше большинства. Здоровье старшей дочери было неважное. Слабые легкие плохо выносили владикавказский климат. Начальство ее службы предложило перевести ее на постройку железнодорожной ветки в городе Нальчик. Нальчик известен в России как лучший бывший курорт для легочных больных. Мы все с радостью приняли это предложение. Помещение дали нам за 4 версты от города, в чьем-то отобранном фруктовом саду, к плодам которого, конечно, мы не имели права прикасаться, да и сад был всего в несколько деревьев. Кругом во всем этом дачном поселке были роскошные сады, изобилующие обычно прекрасными фруктами, но не для нас. Дачка летняя, на зиму для жилья неприспособленная и совсем негодная. Но для нас, таких отбросов, как большевики называли интеллигенцию, сойдет и это зимой. Лето прожили. Ирочка служила до августа, когда неожиданно прекратили постройку дороги, и она осталась без места. Ей нельзя было исполнять никакой физической работы, и я стала с июля месяца ездить в Осетинский район, где были казачьи станицы, и работать при уборке хлеба и молотьбе. Поочередно брала с собой кого-нибудь из средних детей, которые понемногу тоже помогали. А Ирочка с младшими 2 оставалась дома. За работу хорошо кормили. И я, возвращаясь каждые 3-4 дня на 1 день домой, могла им привозить белый хлеб, арбузы, дыни и даже свиного сала. А по окончании уборки привезла и пшеницы на зиму. 3 месяца у казаков было еще в том году чем питаться. За них большевики еще не принялись. Но на всем Кавказе наступал катастрофический голод, от которого в городах начали уже умирать. Трудна была с непривычки такая работа. Засоряла глаза, жара невыносимая. Мне обычно давали одну из самых неприятных обязанностей — отгребать мекину и солому от машины. Тут нельзя было разнеживаться. Приходилось, раз нанялась, целый день работать и стараться не отстать от других. Таня моя подавала снопы в машину. Она была, по общему мнению, исключительно хорошенькой, и мое сердце болело, когда молодые казаки шутили и ухаживать за ней кричали: «Ну, Танька, не отставай, живей, живей!» Дети любили эти поездки еще потому, что в бывшей очень богатой станице с населением в несколько тысяч человек нередко бывали похороны, а священник, очень сочувствовавший тому, что я должна из-за бедности наниматься крестьянам, водил нас на поминки, что свято традиционно поддерживали казаки. Обычно во дворе поставлены были нищенские длинные столы, сколоченные к этому случаю из досок. Табуретки и скамеечки для сиденья были только для священника, для причта, учителя школы и родственников покойного. Меня с детьми, вероятно, по просьбе священника, всегда и включали в их число. А все прочие, которых набиралось иногда больше сотни, главным образом из городов, потянувшихся побираться из-за голода, сидели просто на земле. Тут подавался обычно жирный свиной суп или борщ. Разные пироги, жаркое, непременно взвар и без конца домашнего пива и пухлого белого хлеба, сколько хотели. Не прошло года, как казаков за буржуйство стали уводить в Сибирь, и станичники рады были сами у кого-нибудь просить хлеба. А голод усиливался с неудержимой быстротой. По окончании работ я целые дни ходила с детьми в лес, примыкавший к дачам. В начале его была масса диких яблонь кислиц, диких груш и мушмулы. Дальше в горы уходил девственный буковый лес, деревья в два обхвата и больше толщиной. «Куда ты, мамочка, набираешь? Смотри же, ведь половина балкончика завалена!» Я отвечала: «Ничего, все пригодится. Может, это будет единственным нашим питанием и спасет от голодной смерти». Население там — кабардинцы. Народ довольно мирный, но ненавидящий с самого начала большевиков, но не всех русских. Интересно, что если им попадался русский в руки, то они, мусульмане, заставляли показать, есть ли крест на груди. И если крест оказывался, то отпускали. А кто без него, тех часто застреливали. Конечно, не из-за уважения ко кресту, а они слышали, что на ком крест, тот не большевик. Скоро на коммунистах-безбожниках, которым по каким-нибудь обстоятельствам грозила опасность от кабардинцев, оказывались кресты. Цель оправдывала средства. Когда я у них просила поискать картофель на убранных местами полях, то они всегда не только разрешали, а сами бросали в корзинку несколько штук картофелин, которыми мы и питались ежедневно, стараясь растянуть муку, смолотую из заработанной пшеницы. Ходили кабардинцы всегда с ружьем. Городской судья Нальчика только что женился. Я его молодую жену знала. Они пошли гулять и зашли довольно далеко в лес. Вечером не вернулись. На другой день тоже. Заявлено было в ГПУ. Стали искать и нашли обоих застреленными.